Третье. Комитаджи. Участник болгарского освободительного движения. На другое утро маленькая группа двинулась дальше, на юго-восток. Атанас то уходил далеко вперед, то отставал. «Мне кажется, мы удаляемся от армии», — сказал Рультабий. «Я дал вам слово, что мы встретимся с ней вовремя», — возразил Атанас. «А Гаулов?» — донесся гортанный голос Ивана. «Его мы тоже найдем, Ивана. Мои конники времени зря не теряют. Как только у них появится сведения о Кара Селиме, они тут же сообщат мне, не сомневайтесь». Она хлестнула своего коня и, не ответив, вырвалась вперед. Внезапно внимание Рультабия привлекла фигура человека, которого прежде он никогда не видел. Этот новый персонаж, должно быть, присоединился к погонщикам мулов ранним утром. То был величественного вида старик, одетый в лохмотья. Шел он, низко опустив голову, словно глубоко задумавшись. Рультабий приблизился к Атанасу. «Кто это?» — спросил он. «Это некто Кирилл, прославившийся своими несчастьями». «Вид у него и в самом деле несчастный», — согласился Рультабий. «Нет, теперь-то он радуется. Ему удалось бежать из анатолийской тюрьмы, и он вернулся на родину, которую не видел со времен войны за независимость». «А почему он идет с нами?» «Потому что», — с таинственным видом отвечал Атанас, «потому что у него есть причины идти со мной». И, не обращая внимания на то, какое впечатление произвели его последние слова, он продолжал. «Вот это человек! В молодости повидал мир, жил в Бессарабии, в Одессе, в Галаце, в Бухаресте, и все-таки вернулся на родину, когда понял, что человек рожден для свободы. Когда-то он работал вместе с Левским, создавал революционный комитет. Чтобы развязать себе руки, он убил свою жену, которая не разделяла его взглядов. Он знал моего отца, который тоже был одним из таких людей». «Вам следовало предложить ему сесть на одного из наших мулов?» «Нет. Наши мулы и без того перегружены, к тому же мы уже прибыли». «Куда?» Атанас ответил несколько загадочно. «В такое место, которое должно заинтересовать вас. Потом вы сможете написать великолепную статью, ведь вы за этим к нам приехали». Когда они вышли на опушку мрачного соснового леса, Атанас жестом остановил погонщиков мулов. И вот какая сцена произошла на глазах Рультабия. Завидев деревню, которая просвечивала сквозь ветки внизу, старик Кирилл упал на колени. После стольких лет турецкого плена, с каким волнением глядел он на эту кучку жалких лачуг с фундаментом из желтоватого камня, с выкрашенными известкой плетнями и плоскими крышами. Чуть поодаль виднелся переброшенный через горную речушку шаткий деревянный мостик. Заметив согнувшегося, подобно ему под бременем лет старика, с трудом взбиравшегося по склону с ружьем на плече, Кирилл внезапно очнулся и встал с колен. «Иван!» — крикнул он. Услыхав его голос, тот с опаской приблизился, и когда Кирилл назвал себя, оба старца упали в объятия друг друга. «Это Иван Каретник», — сказал Атанас. «Он тоже знал моего отца». И торопливо, с нескрываемой радостью, стал подробно рассказывать о каретнике. Как теперь начинал понимать Рультабий, отличительной чертой Атанаса было сочетание скрытности и неожиданных порывов откровенности, когда шумно выплескивалось самое потаенное. Затем Атанас о чем-то тихо поговорил с двумя стариками, которые тотчас исчезли за почерневшими стволами иссохшего леса. Атанас подождал несколько минут, потом обратился к молодым людям. «А теперь молча следуйте за мной. Вам не придется жалеть о потерянном времени, если в груди у вас бьется настоящее мужское сердце». Странные речи Атанаса, сияние его глаз и просветленное выражение лица — все это поразило репортера. Что он хочет этим сказать? Мы его никогда таким не видели, — с беспокойством произнес Лакандер. Настоящий апостол, — заметил Рультабий. Не люблю апостолов, — сказал Лакандер. Готов держать пари, что нам предстоит увидеть что-то необычное, — молвил Владимир. Только Ивана промолчала. Они последовали за Атанасом вглубь леса, уходя все дальше от деревни, которая еле виднелась у подножия холма. Атанас остановился у какого-то оврага и велел всем вести себя тихо. Ждать пришлось недолго. Вскоре появилось человек 6 болгар, одетых как на охоту. Судя по снаряжению, предстояла охота на какого-то крупного зверя. Среди них был молодой человек, державший знамя с вышитыми словами «Свобода или смерть». Один из охотников, поговорив о чем-то с Атанасом, поднялся на утес и свистнул. Все замерли и стояли, не шелохнувшись, пока из кустов не вышел человек в облачении священника. Атанас поклонился ему, вслед за ним и все остальные. Священник какое-то время настороженно разглядывал Рультабия и его группу, а потом улыбнулся, обнажив ослепительно белые зубы. На поясе священника висели распятия, два огромных пистолета и кривая турецкая сабля, сохранившаяся, видимо, со времен султана Селима. Звали его Гойя. Владимир переводил Рультабию все, о чем говорилось. Из его слов следовало, что все жители деревни несказанно обрадовались, когда стало известно, что войска перешли границу. Комитаджи постоянно говорили о некоем дочеве, имя которого воспламеняло умы, и еще о каком-то луге свинопасов. Эти два слова «свинар-коленки» повторялись то и дело. Маленькая группа разрасталась на глазах, отовсюду сходились болгары. Можно было подумать, что они вырастают из-под земли или спускаются с деревьев. Особый колорит группе придавал священник Гойя. Для придания своим словам большей убедительности он говорил, держа в одной руке распятие, а в другой пистолет. У Гойя была своеобразная манера наставлять верующих. Так, например, он спросил у молодого человека со знаменем, который был, видимо, новичком. «Сколько турок ты собираешься убить? Сколько патронов ты заготовил? Если меньше 300, не получишь причастия. Оружие хорошо смазал. Лепешек для солдат припас?» Все вокруг засмеялись, а он сказал: «Вот уже 2 месяца приходится исповедовать таким образом. Как только освободим Фракию, сразу сделаем тебя экзархом». «Наместник», — воскликнул Иван Каретник. «В Константинополе один уже есть», — возразил Гойя. «Два солнца сиять не могут, черт бы побрал того, кто сделал меня попом». С этими словами он вытащил из кармана кусок белой материи, который повесил на шею, и, держа в одной руке саблю султана Селима, в другой распятие, стал объяснять новичку святость присяги. Новичок, а вслед за ним и все остальные, дали клятву верности. Раздались возгласы: «Наконец-то кровь, пролитая во Фракии, будет отомщена!» После этого Атанас произнес несколько слов, вызвавших бурное одобрение собравшихся, и в заключение сказал: «А теперь пошли на луг свинопасов». И все вторили ему: «На луг свинопасов!» Потрясая оружием, толпа двинулась с места. Атанас, шедший последним, казался очень сосредоточенным. «Что за комедия нас ожидает?» — спрашивал себя Рультабий. Иван следил за происходящим с притворным безразличием. «Вот увидите, это будет забавно», — твердил Владимир. Лакандер осторожно вел свою лошадь под узцы, так как тропка, по которой они пробирались к лугу свинопасов, была весьма узкая и опасная. Но вот, наконец, и знаменитый луг. Он находился довольно далеко от деревни, в диком и мрачном месте, окруженном отвесными скалами. В молчании перешли по мостику через горную речушку и остановились под деревьями. «Здесь мы раскинем лагерь», — сказал Атанас Рультабию. «Тут у меня есть дело». «Какое дело? И почему все эти люди сопровождают нас?» «Они хотят угостить нас ужином и порадоваться вместе с нами грядущему доброму делу». И, повернувшись к остальным, Атанас крикнул по-болгарски: «Посмотри, вон идут женщины с ягнятами и свинопасы со свиньями. А вот и хозяин луга свинопасов сам Дочев. Как видите, это очень почтенный старец. Он своими глазами видел войну за независимость и тоже знал моего отца, отважного человека. Дочь его сопровождает его лучший друг Иван Каретник. Они вместе сражались когда-то, а теперь готовятся к новым битвам и могут порадоваться вместе с нами. Проходите, проходите, уважаемые старцы. Переводя Рультабию слова Атанаса, Владимир все время взволнованно твердил. Что тут затевается? Дело обещает быть необычным. Атанас совсем обезумел. Посмотрите, посмотрите, как он любезен с этим стариком Дочевым. Посадил его в центре на самом почетном месте, хотя сам глядит на него волком. Тем временем разожгли костры и стали запекать ягнят целиком, прямо в шкуре, поместив их в ямы, раскаленные словно печь в пекарне. И женщины, которые пришли из деревни, стали танцевать хора под звуки гайды. «Видишь, мой старый товарищ, как мы веселимся!» — говорил Иван Каретник старику Дочеву, а тот, сидя по-турецки в самом центре, казалось, возглавлял праздник. «Почему не убивают моих свиней?» — спросил Дочев. «Я велел своим свинопасам привести их, чтобы было чем полакомиться на празднике». «Это Атанас не хочет», — отвечал Иван Каретник. «Я спросил его, почему, а он говорит, что считает их недостаточно жирными для такого празднества». «Да о каком празднике идет все-таки речь?» — снова спросил Дочев. «О, знай у Атанаса!» Когда спросили Атанаса, он ответил. «Узнаешь об этом, когда подадут ракию. Но прежде ты нам расскажешь какую-нибудь историю из тех времен, когда вы с моим отцом мастерили пушки из вишневого дерева». «Да, да», — оживился Дочев. «Ах, много мы их понаделали с твоим отцом. Мы мастерили пушки из чего придется, а потом ходили по деревням и пели «Вставай, вставай, герой Балкан! Твой отец хорошо пел». «А моя мать любила суп из капусты. Зато свиньи предпочли уши моего отца». «Конечно, конечно», — кивал Дочев, которого взволновали слова Атанаса. «Такая жалость, что свиньи съели уши твоего отца. Только почему ты так смотришь на меня? Тебе прекрасно известно, что я ничего не мог поделать, чтобы помешать им. А потом, в конце-то концов», — продолжал Дочев, воздев руки к небу, «зачем мне снова напоминают об этом? Сколько ночей я не спал из-за этого? И зачем Иван Каретник притащил меня сюда? Зачем вы усадили меня напротив моста, который ведет на луг свинопасов? Все это далеко не весело для человека, который столько выстрадал. Могли бы дать мне спокойно умереть, не напоминая об этом. Как я горевал после смерти твоего отца! Спроси у Ивана Каретника. Я плакал целыми днями напролет и чего только не наговорил башибузукам. Ладно, будем благоразумны. Давайте лучше поедим». «Скоро начнем есть», — сказал в ответ Атанас. «Только вот дождемся еще одного гостя». «Какого же?» «Вон того, что идет к мосту, видишь?» «Это старый нищий. Он не здешний, я его не знаю». «Да нет, ты его знаешь. Только он возвращается издалека, издалека. Счастье еще, что я встретил его на своем пути, иначе он не нашел бы дороги. И я пригласил его на сегодняшний вечер. Я был уверен, что никакая другая встреча не доставит тебе столько радости, старый Дочев». «Клянусь Пресвятой Девой, я его не узнаю. Скажи ему, чтобы он подошел поближе». Тут Атанас идет за нищим и приводит его за руку к старому мосту, что на лугу свинопасов. Томясь в наталийских тюрьмах, нищий наверняка и не помышлял о том, что когда-нибудь ему вновь доведется увидеть этот памятный мостик, сколоченный из двух досок и гнилой перекладины. И вот Атанас, взяв старика в лохмотьях за руку, подводит его к почтеннейшему Дочеву. Тот щурит глаза. «Нет, нет, я его не узнаю». «Ты не узнаешь добрейшего Кирилла, прославившегося своими несчастьями?» При этих словах Дочев встал, страшно побледнев, и все-таки он нашел в себе силы прижать к груди оборванца, обрадовавшись, словно отец, отыскавший родного сына. «Слава Богу! Я снова вижу тебя, Кирилл! А ведь тебя считали мертвым! Я долго оплакивал тебя, верный товарищ юных дней!» Дочев сел, так как старые ноги не держали его после такого потрясения. «Но говори же, говори!» — обратился он к Кириллу. «Расскажи нам свою историю, и тебе, стало быть, тоже удалось бежать от башибузуков. Я думал, они тебя расстреляли в тот проклятый день». «Сейчас говорить?» — спросил Кирилл у Атанаса. «После барана», — ответил Атанас. И Атанас велел подавать барана. Священник Гойя кривой саблей отрезал себе кусок и тут же проглотил его, торопливо осенив себя крестным знаменьем. Дочев подвинулся, давая место Кириллу, прославившемуся своими несчастьями. И, раздирая пальцами пахучее мясо, они рассказывали друг другу множество всяких историй, связанных с той порой, когда им приходилось скрываться в бескрайних лесах Балканских гор и Истранжи, спасаясь от башибузуков. Но вот, наконец, принесли ракию. Девушки, танцевавшие хора, замерли. Гайда смолкла. «Сейчас начнется», — сказал Владимир, подтолкнув Рультабию вперед. «Эти болгары чувствуют себя совершенно свободно. А где же турецкие власти деревни? Значит, они не боятся их?» «Нет», — поспешно ответил Владимир, — «власти все перебиты. Теперь они остались одни, и все до единого, мужчины, женщины, дети, готовы уйти в горы. Сегодня вечером, перед тем, как покинуть деревню, они собираются сжечь ее, чтобы избавить от этих хлопот турок. По крайней мере, я так понял. Но, слушайте, слушайте, начинается. О, вы только взгляните на Атанаса». И в самом деле на Атанаса, который, стоя позади Гойя, глядел на старика Дочева, страшно было смотреть. Он был похож на красивого голодного зверя, подстерегающего свою добычу. Люди окружили Кирилла, который, вытирая усы, дожевывал, собираясь рассказать им какую-то историю о войне за независимость. «Ну так вот», — начал он, — «помнишь, Дочев, ночью в горах поднялся тогда страшный ураган, и ветер ворвался в хижину, где спрятались Иван Каретник, отец Атанаса и я, спасаясь от башибузуков после разгона Камитаджи. Так вот, ветер ворвался в отверстие, через которое выходил дым. Горелка опрокинулась, покатилась, и хижина загорелась. Нам пришлось оставить хижину и провести ночь под градом и дождем. Мы сидели под березой, и вот за нами пришли трое пастухов. Они накормили нас, обогрели и взялись отвезти в другую лачугу, где нас обещали приютить. Мы пошли руслом реки, помнишь? Вода была ледяная, и мы дрожали от холода, помнишь? Помнишь? Как будто это было вчера», — молвил другой старик, кивая и вздрагивая, словно все еще находился в воде. «Там я чуть не утонул, провалившись в яму». «Да, но мы не могли все время идти по воде, и следы наших ног выдали нас башибузукам, это яснее ясного». «Яснее ясного, вот я всегда говорил». «А потом мы встретили медведя». «Ах да, медведь, я как сейчас вижу медведя. Он искал муравьиные яйца и очень удивился, когда увидел нас». «Здорово помню, удивился». «Ха-ха-ха!» — воскликнул Иван Каретник, подойдя к двум старикам. «Медведь! Я бросил ему в ноги палку. Не могли же мы в него стрелять? Потом, наконец, мы добрались до той лачуги. Нас провожал пастух Нея. Вспомни, вспомни, Дочев». «Да-да, Нея, пастух Нея. Мы с Иваном часто об этом говорили. Бедняга Нея. Его можно пожалеть. По дороге в тот дом Нейс занозил ногу. Этого нельзя забывать. Да-да. Он еще рассказывал нам тогда, как ему не везет. Турки 25 раз избивали его палками и 5 раз ставили на колени, собираясь отрубить голову. 15 раз отнимали у него все его достояние, но больше всего его мучило то, что он редко ходил в церковь. И тогда отец Атанаса сказал ему: «Успокойся, Нейя, после такой-то жизни ты вполне можешь стать святым великомучеником». А тот ответил, особенно с шипом в ноге. Ты помнишь, что произошло из-за этого шипа? Честное слово, и не помню, Кирилл. Ну что же, придется вспомнить. Из-за этого шипа Нейя не смог пойти за провизию в деревню. И кто же рискнул туда отправиться? Ты, Дочев. Конечно. Кому-то надо было пожертвовать собой. Само собой, ведь отец Атанаса не мог этого сделать. Его голова оценивалась в 10 000 пиастров. О, я все помню. Я принес молока, хлеба и табака. Ты был таким веселым, даже напевал, посасывая свой чубук. Потому что, по твоим словам, опасность миновала. Ты принес хорошие новости. Башибузуки покинули горы, дорога на северо-запад была свободна. К тому же в бой вступала Сербия, и Россия должна была подоспеть. Наконец-то наша брала. Только надо было добраться до бойцов. На другой день мы, ничего не подозревая, бодрым шагом двинулись в путь, а пастух остался. «Да, Нейя нас предал, и я убил его собственными руками», — вставил Дочев. «Верно, Дочев. Предателей надо убивать. И так, стало быть, мы двинулись в путь. Впереди, как всегда, шел отец Атанаса, это был гордый человек. Затем Иван Каретник, потом я, за мной Кирилл и ты, Дочев. Ты шел последним. Но это ты говорил нам, куда надо идти. Так мы и добрались до луга свинопасов, от которого нас отделяла река. И тогда ты крикнул Атанасу, отцу вот этого Атанаса: «Надо перейти на ту сторону, если мы не хотим встретиться с башибузуками. Надо перейти мостик. Правда ведь? Вот этот самый мостик у луга свинопасов. Правда, Дочев?» «Конечно, правда. Иван тоже может это подтвердить. Я всегда давал только хорошие советы». Мостик на вид был новый и состоял из 2 досок и перекладины. Мы ступили на него, но он тут же провалился под нами. А ты шел последним, и потому легко смог выбраться оттуда и сразу кинулся к огромному стволу, валявшегося неподалеку дерева. «Конечно, я спрятался. А как же, ведь начали стрелять, разве не так?» «Так, так. Едва мы успели ступить на мостик, как из соседнего леса стали стрелять. Выстрелов 20 прогремело. А команда открыть огонь прозвучала на турецком языке. По счастью, башибузуки промазали и упустили нас. Ивану удалось бежать. Я скользнул в холодную воду, а пули все свистели. Что осталось с Атанасом? Этого я не видел. Зато мне удалось вылезти из воды, и я бросился в лес. Никогда в жизни не испытывал такого страха. Я думал, что спасся, и стал возносить молитву Всевышнему, но через 24 часа башибузуки все-таки схватили меня». «А что ты делал все это время, Дочев? Что ты делал?» «Я спрятался», — спокойно ответил старик. «Спрятался в пещере. Там было хорошо, словно в валашском кабачке. Только вот беда. Оттуда мне довелось увидеть, как умер Атанас. Это навсегда останется величайшим горем для меня». «Расскажи, Дочев, как умер Атанас?» «Я расскажу, как он умер. Клянусь святым Георгием и всеми святыми, вот как это было. Атанасу, который тоже упал в воду, удалось выбраться оттуда. Башибузуки его не заметили. И он, забрался у меня на глазах на большой бук. Все стали показывать на бук на другом берегу, повторяя: «Вот этот бук, вот этот бук». «Как видите, — продолжал Дочев, — дерево это очень высокое». Хорошо спрятавшись, Атанас мог дождаться подходящего момента и бежать. Башибузуки в ярости рыскали по лугу свинопасов, по полю, по лесу и оврагу. К несчастью, один из них вернулся с собакой, и собака сразу направилась к дереву. Собака залаяла. Башибузуки подняли головы и увидели Атанаса. Они стали стрелять в него, как в ворону. Атанас покачнулся и упал с дерева, и опять несчастье. Мимо проходил свинопас с двумя свиньями. Башибузуки отрезали Атанасу уши и скормили по одному каждой свинье. Тут стало темнеть, и они ушли, предварительно обобрав труп. Я пробрался к останкам моего друга и похоронил его как мог, выкопав яму штыком. Так умер Атанас, отец вот этого Атанаса. «Дочев! Дочев!» — раздался низкий голос нищего Кирилла. «Все верно, потому что я тоже видел, как это произошло». «Где же ты был?» — с тревогой спросил Дочев. «Я был на дереве вместе с Атанасом». Дочев приподнялся на своих подушках, словно какая-то сила приподняла его навстречу Кириллу, от которого он уже не мог оторвать глаз. Его дрожащие губы пытались еще произнести какие-то слова, но те, кто его окружал, услыхали лишь хриплое дыхание, похожее на то, которое обычно предшествует предсмертному хрипу. И в тот же миг, стоявший сзади священник, взял Дочева за плечи и усадил на место. Затем, положив руки на голову несчастного старца, произнес: «Все мы в руках смерти. Смерть, словно рыбак, который, поймав рыбу в сеть, дает ей еще какое-то время поплавать. Рыба плавает, но она в неволе, и рыбак схватит ее, когда пожелает». «Продолжай, Кирилл», — послышался ледяной голос Атанаса сына. «Да. Я оказался на дереве еще до того, как Атанас спрятался там», — продолжал Кирилл. «Как и ему, мне удалось укрыться в ветвях бука, но никто об этом не знал. И когда Атанас упал, меня оставили в покое, так что я без опаски мог смотреть и слушать. И вот что я увидел и услыхал. Дочев вышел из своего укрытия и присоединился к башибузукам, позвавшим его. Дочев стал корить башибузуков за то, что они скормили уши Атанаса, отца Атанаса, свиньям, слуга свинопасов. А те со смехом спросили его: «Скажи нам, старый чудак, когда ты сказал им, что надо свернуть на мостик, гиуры, у исповедующих ислам название всех немусульман, из комитета ничего не заподозрили?» И Дочев ответил: «Ничегошеньки, они были до того довольны, что последовали бы за мной хоть на край света». После этих слов Кирилла толпа, окружавшая Дочева, вынесла ему смертный приговор, и Дочев, видя, что ему приходит конец, встал на колени и закрыл голову руками. «У каждой горы есть глаза и уши, чтобы распознавать предателей. Но предателям не положено иметь ни глаз, ни ушей», — сказал священник. «От бука до проклятого мостика», — продолжал Кирилл, — «не больше сотни шагов. Я слышал все, что они говорили. Они поздравляли друг друга с тем, что построили этот мостик, дабы заманить апостола в ловушку, где ему суждено было погибнуть. Дочев — предатель. Он бессовестно выдал нас нашим злейшим врагам. Я вырвался из наталийских темниц, чтобы поведать обо всем. Дочев, проси святого Георгия простить тебя». Дочев отнял руки от лица, и Рультабий увидел, что оно залито слезами. «Георгий, прости меня, — молил Дочев, — я согрешил. помолись Богу за мою черную душу!» С этими словами он поцеловал крест, который протягивал ему священник, и стал кланяться до земли. Он уже не дрожал, лицо его просветлело. «Долгие, бесчетные годы я был пропащим человеком, потерял сон. Теперь я исповедался и причастился. Бейте меня, если хотите, можете даже убить меня. Я это заслужил». Тогда Атанас подал знак, и свинопасы привели двух свиней. «Если хочешь, возьми мою саблю», — сказал священник Атанасу, «а я подержу голову этого человека, пока ты будешь отрезать ему уши. Мне не понадобится твоя сабля, святой отец», — ответил Атанас. «Свиньи съедят уши дочего живыми». «Прекрасно, сынок, я понял», — сказал священник. «Ты неплохо придумал». Поняв, на что он обречен, Дочев стал отчаянно кричать, ударяя себя в грудь. Он говорил, что заслужил смерть, но не такую пытку. «Никогда, клянусь святым Георгием и святой Софией!» — кричал Дочев. «Никогда я не выдал бы беглецов, если бы меня самого не пытали башибузуки. Они совали мои ноги в огонь. Я вынужден был так поступить, но против своей воли, с болью в сердце. Исповедь сняла с моей души тяжесть греха. Я имею право умереть с миром!» Но напрасно он их молил и вырывался. Иван Каретник с одной стороны и нищий Кирилл с другой держали его крепко. Одна из свиней, которую подвели к нему, ухватила его за ухо и, сомкнув тиски своих страшных челюстей, с жутким хрюканьем потянула ухо к себе. Дочев взвыл, а Атанас глядел на все это с невозмутимым видом. Рультабий Лакандер, не будучи в силах смотреть на эту дикую сцену, в ужасе бросились бежать, но вскоре остановились, услыхав странные крики. Давно уже стемнело, и они видели только тени, мечущиеся при свете костров вокруг реки. Оказывается, воспользовавшись темнотой, Дочев, собрав последние силы, вырвался из рук своих палачей и попытался скрыться во враге. Дочеву удалось опередить преследователей, голоса которых, перемежающиеся с выстрелами, раздавались где-то вдалеке. При свете вспышки выстрела Рультабий увидел Владимира, который вместе с Атанасом был среди самых рьяных преследователей. «Да он, пожалуй, будет похлеще болгар!» — с ужасом крикнул Рультабий. «Говорю тебе, Рультабий, нам никогда не понять этих людей. Самое лучшее, что мы можем сделать, это, конечно, вернуться в Париж». Но тут преследователи напали на след Дочева, лагерь мигом опустел, мужчины, женщины, дети, все устремились к деревне. Слышалась пальба из ружей и револьверов. Они и в самом деле обнаружили Дочева почти на окраине деревни, где стоял его дом, в котором он, видно, хотел скрыться, сзывая на помощь своих слуг. Однако спастись ему не удалось. Атанас ворвался в дом, откуда сбежали слуги, и при свете огромного костра, разожженного на площади, репортеры увидели, как он тащит к окну окровавленного старика. Дочев, лицо которого превратилось в страшное кровавое месиво, едва успел воздеть руки к небу, моля о пощаде, как Атанас размозжил ему голову выстрелом из револьвера и выбросил в окно труп толпе, разорвавший его на части. Следует, правда, сказать, что повстанцы не всегда проявляли такую мстительность, и что при схожих обстоятельствах Захарий Стоянов, который должен был стать председателем собрания, простил своего бывшего товарища, приняв во внимание его раскаяние. Примечание автора.